Синтия ждала, что он хмыкнет или еще как-нибудь проявит недовольство прорехами в ее знаниях. Но ведьмак не хмыкнул. Сказал, там посмотрим. И, кстати, знай, редко с какой машиной получается справиться одним ударом. То есть? Не поняла Синтия. Ну, для начала можно втихую подсыпать сахар в топливо, в бак. А там уж по обстоятельствам. А что сделается машине от сахара? Несказанно удивилась Синтия. Заглохнет, если вообще заведется, буркнул Геральт. Ты слушать-то слушай, но и по сторонам поглядывать не забывай. Мы не в центре. Синтия моментально втянула голову в плечи и заозиралась. И впрямь ведь не центр, и не родовая усадьба. Все-таки рано она вообразила себя ведьмачкой. То язык при посторонних распустит, то по откровенно бандитскому району топает беспечно, будто по набережной Одессы. Остро, как никогда, полуорка вдруг осознала свою слабость и почти полное бессилие на стезе ведьмаков. Легко лишь тем, кто знает все или не знает совсем ничего. Правда, вторые быстро находят смерть. А едва впитаешь крупицу истины, крупицу ведьмачьих знаний, и тут же начинаешь понимать, какая пропасть тебя от настоящего ведьмака отделяет. И чем больше впитываешь, тем яснее осознаешь, сколь глубока и широка эта пропасть. Почти безгранична. Настоящая бездна. Но даже эти возвышенные размышления не повод, чтобы отвлекаться, напомнила себе Синтия. Глядеть в оба, быть готовой ко всему, к перестрелке, поножовщине, бегству, пряткам, прочь мысли, прочь, остаться только рефлексом и скудно накопленным ведьмачьим навыком. И сразу стало легче. Благо Геральт с экзаменаторскими расспросами больше не приставал. Бульдозер они выследили действительно в полдень. Горбатое чудовище грязно-желтого цвета приткнулось в куцом теньке у ворот какого-то невзрачного склада. Ковш этого бульдозера свободно задирался на крышу и, похоже, мог перебрасываться назад, что делало машину истинным тенетолкаем. Такому и разворачиваться не нужно. Врубился на реверс и пополз туда, откуда явился. Едва завидев цель, Геральт сделался целеустремленным, быстрым и хищным. На улицу, где бульдозер стоял, они, конечно же, не стали соваться. Себе дороже, это даже Синтия понимала. Вернулись чуть назад по перпендикулярной улице, перелезли через очередные ветхие ворота, ведущие, как оказалось, на территорию небольшой мастерской. Живых на их пути, к счастью, пока не попадалось. Как не попадалось и враждебных машин. Прошли на зады. Там пришлось лезть через забор, а потом долго проделывать проход в ограде из колючей проволоки. За оградой обнаружилась вообще непонятная территория. Одноэтажные дома, похожие на бараки. А вдоль интересующей улицы, как раз напротив места, где прикорнул бульдозер, длинное трехэтажное здание. С внутренней стороны здания не было ни одной двери, только с дальнего торца. Но рядом помещались распахнутые ворота, и Геральт предпочел там не светиться. Воспользовался открытой форточкой в одном из окон первого этажа. Забрался сам, открыл окно и помог влезть Синтии. «На тренировках», — подумала Синтия, — «ведьмак никогда мне не помогал». «Чего это с ним?» «Боится, что нашумлю, подведу, как последняя неумеха». А, собственно, кто она есть, как не неумеха, с точки зрения матерого ведьмака? Стало даже обидно. Пусть Синтия не знала слабые места карьерной техники, пусть не разбиралась толком в ведьмачьих премудростях, но уж влезть в открытое окно первого этажа — этот она в состоянии и без посторонней помощи, тем более после почти полутора месяцев интенсивных тренировок, да еще с таким въедливым и настырным учителем, как Геральт. Но Синтия также привыкла и к тому, что ведьмак не ошибается. Все, что он делает, действительно необходимо. Так неправильнее ли смириться и отринуть обиду? Тем более, что плевать Геральт хотел на ее обиды. Практически беззвучно ведьмак вскрыл запертый дверной замок. Синтия тем временем озиралась. Комната, в которую они попали, сплошь была уставлена столами, а на одной из стен виднелась коричневая доска, на каких пишут или рисуют мелом. Выглянув в коридор, Геральт жестом велел ей пока не выходить. Пригнулся, скользнул к окну напротив взломанной двери. Осторожно, словно хомяк из норы, посмотрел сквозь мутное стекло. А потом позвал ученицу. Синтия отчего-то отметила. В последнее время ведьмак перестал звать ее громоздким словечком «воспитуемая». Что бы это значило? А сама прокралась к тому же окну посреди длинного пустого коридора. Бульдозер хорошо просматривался из окна. Геральт пялился на него долго, больше часа. Синтии стало неинтересно и скучно уже минут через 10. Но она дала себе слово терпеть и ничем не высказывать скуки. В который раз пришлось убедиться. Геральт знал, что делал. Вместо того, чтобы вслепую ломиться к оцепеневшему чудовищу, он выждал. И не напрасно. Спустя час с четвертью ворота склада приоткрылись, и с территории выскользнули двое живых. Один — определенно человек, а второй — полукровка-орк. Человек держал у уха телефонную трубку, но не мобильник, а радио, судя по размерам и длинной антенне. Геральт предупредительно шикнул и замер. Синтия тоже замерла, глядя во все глаза. Почти одновременно с этим родился и окреп звук работающего двигателя. Это к тем же воротам подкатил небольшой грузовичок модели «Очаков», с такой же мордой, как у маршрутки «Долина». Их по всему Большому Киеву пруд-пруди. Даже Синтия, невероятно редко ездившая на чем-нибудь помимо спортивок или лимузинов, знала их. Двое со склада встали у ворот, спиной к бульдозеру, поджидая, пока грузовичок подъедет ближе. И что самое странное, бульдозер, чудовище, на это никак не реагировал. Дремал себе дальше. Не отреагировал он и когда грузовичок поманеврировал перед самым ковшом, разворачиваясь к воротам задом. «Геральт!» — прошептала Синтия, сообразив, в чем дело. «Да никакой он не дикий». «Сам вижу», — буркнул Геральт. Тем временем из фургона грузовичка начали выгружать небольшие картонные коробки с надписями на боках. Геральт прищурился и пошевелил губами. Читал, что ли? С такого расстояния полуорка не могла различить ни единой буквы. «Ну да», — вздохнул Геральт спустя пару минут. «Все понятно». «Что понятно? Ты прочитал надпись? И что там написано?» «Кетамин и гидрохлорид там написано. Знаешь, что это?» «Знаю», — нахмурилась Синтия. «Этим ширяются». «Правильно. Образованная девочка». И принялся наблюдать дальше. Грузовичок разгрузили очень быстро. Скорее всего, он приехал неполным. Кроме картонных ящиков с кетамином, имелись еще продолговатые белые пакеты в небольшом количестве. Некоторое время шофер грузовичка и двое встречавших курили и трепались. В двух шагах от якобы чудовища, напавшего на усадьбу, нанявшего их старого орка. Потом грузовичок уехал, а один из оставшихся живых полез по лесенке в кабину бульдозера. Повозился там, погромыхал чем-то и также неспешно спустился. Жестикулируя и общаясь, местные вернулись за ворота и плотно затворили их. «Пошли отсюда», — неожиданно сказал Геральт и, по-прежнему пригибаясь, шмыгнул в дверь. Они отступили тем же путем, каким проникли в здание, и вообще в этот квартал. Только на улочку с бульдозером уже не стали заглядывать. Лишь когда удалились на приличное расстояние, Синтия осмелилась удовлетворить любопытство. «Я так поняла, бульдозер мы трогать не станем?» «Не станем», — подтвердил Геральт. «Почему?» «Потому что никакое это не чудовище. Обыкновенный прирученный бульдозер, флегматичный, как кастрированный кот. Кинуть нас пытались, дорогуша. Втянуть в разборки». «Чьи разборки?» «А местных бандитов, которые наркотой торгуют. Ты видела, что выращивает нанявший нас дед у себя во дворе?» «Видела. И что это?» Геральт искоса посмотрел на нее. «Да, кетамин она знает, а коноплю нет. Дурь это, дурь. Конопля, поняла?» «А-а-а», — сообразила Синтия. «Я просто никогда не видела, как она растет. Нам всегда уже заряженные стволы приносили». «Ха-ха», — сказал Геральт. «Ну да, золотая молодежь, хозяева жизни. Понятно». Синтия насупилась и отвернулась. Впрочем, как только Геральт открыл рот и принялся объяснять ей происходящее, все обиды мигом улетучились. Все ясно, как белый день. Эти орлы, которые с бульдозером, явно торгуют аптекой. А дед со своим фермерством выращивает коноплю и толкает ее по дешевке. Конкурирует. Ну, орлы решили проехать по нему бульдозером. А дед, не будь дурак, подрядил меня. Но это лишь полумера. Понятно, что бульдозер можно и новый пригнать. Скорее всего, деду нужно просто выиграть время. Сохранить еще не уничтоженные посадки. Уразумела? «Уразумела!» — кивнула Синтия, закипая. «Вот гад! И что теперь?» «А ничего. Я ему не индикатор, проверять, как бульдозер охраняется, да как у местных бандитов с точностью стрельбы. Верну бабки, и идет он нафиг». Синтия почему-то отметила, что как только разговор пошел о бандитах-наркошах, речь Геральта сразу стала гораздо грязнее, чем обычно. Не скатилась к откровенной фене, но бабки вместо деньги, нафиг вместо ну его. Забавно, но факт. «Погоди-ка», — прервал ее размышление Геральт. «Уж не гаражи ли это?» «Не знаю», — Синтия всмотрелась. «А похоже?» «Похоже, дитя, похоже. Правда, не на гаражи твоей богатенькой родни, а на обычные городские гаражи. Пойдем-ка». У ворот, откуда ни возьмись, возник хмурый Вирк с берданкой. «Привет», — развязно поздоровался с ним Геральт. «Колеса нужны». Вирк не ответил. оглядел сперва Геральта, потом Синтию. «Ладно, девчушка», — сказал он вместо «здрасти», откровенно пялись на Синтию. «Не хочешь ко мне на полчасика?» «Не хочу», — сухо отозвалась полуорка. «А будешь настаивать, яйца отстрелю». «Зря», — вздохнул Вирк, мельком взглянув на помповуху Синтии, и повернулся к Геральту. «Черкасы устроят?» «Если не полудохлые, с полными баками устроят», — сказал Геральт. «Сколько? Если российскими?» 10. «Ты охренел!» — несказанно изумился Геральт. 2. «Это ты охренел! 8. «Пошли отсюда!» Геральт развернулся и взял Синтию за рукав. «Эй, постой, постой!» — заволновался Вирк. «Ты куда? 5. «Да я стопом на шару доеду!» — бросил ведьмак через плечо. 3. Геральт и не думал оборачиваться. «Ладно, 2. Забирай шаг, ну что, скупердяй!» Вот тут Геральт остановился. Обернулся, мрачно взглянул на Вирга. «Выгоняй», — велел он. «И учти, когда я сердитый, окружающим плохо. Да и девчушка хорошо стреляет». Синтия, словно в подтверждение, снисходительно улыбнулась и лениво повела стволом помповухи. Вирк немедленно смылся куда-то вглубь своей епархии. Вместо него на вышке над воротами появился подросток, тоже Вирк, правда, без оружия. Он недоверчиво глядел на пришельцев, неотрывно, пристально, словно сыч из дупла. Потом ворота открылись, и уже знакомый Вирк выгнал наружу упомянутые черкассы, небольшую шуструю легковушку. Новой машину язык назвать не поворачивался, но и уж совсем убитой тоже. Геральт походил вокруг, придирчиво осматривая покупку, попинал зачем-то скаты, сел за руль, погазовал, послушал двигатель. «Ладно, пойдет», — буркнул он удовлетворенно. «Садись, Синтия». Синтия охотно отворила дверцу. Не выходя из машины, Геральт отсчитал 2000 дедовыми полтинниками и сунул в окно. «Держи, бывай здоров». «Бывай и ты, скупердяй». Вирк тоже не отличался любезностью. «Я не жадный», — в тон ему пояснил Геральт, — «я экономный». «Все тут не жадные». Вирк сноровисто пересчитал деньги и сунул в карман. «Особенно бон за местный». «Это который? Который на бульдозеры разъезжает?» «Он самый. Знаешь, как его местные зовут?» «Как?» «Безбашенный кран». «Очень отражает», — согласился Геральт и до пола утопил акселератор. Машина взревела, завизжала на повороте протекторами и понеслась вперед. К усадьбе старого орка, любителя конопли, они домчали очень быстро. Лишь однажды Геральт остановился у каких-то придорожных кустов, сказал, что хочет в сортир. Синтия, озаботившаяся сходной проблемой еще на территории мастерской на середине пути, подождала его в машине. «Ты будешь мне нужна», — сообщил Геральт, когда черкасы замерли. «Во-первых, садись за руль. А во-вторых, если начнется стрельба, и первым из этих ворот выйду не я, гони без раздумий. Если понадобится, стреляй по любому, кто попытается тебя остановить». «А ты?» «Я справлюсь». «И знаешь еще что?» — сказал Геральт и заглянул полуорке прямо в глаза, черные, как спелые маслины. «Если уедешь одна, не суйся на Матвеевский полигон. Лучше ступай к Весемиру». «Да ну, глупости какие!» — насупила Синтия. «Вместе уедем. И давай я лучше с тобой пойду. В 2 ствола, но как-то надежнее». Геральт не успел ответить. Из ворот усадьбы вывалила целая толпа, живых с дюжину, сплошь орки, во главе с уже знакомым дедулей. Самому младшему было лет 25, что по воручьим меркам сопливое отрочество. «Началось», — буркнул Геральт. Он выпрямился и направился к оркам. «Ну как?» — радушно поинтересовался старый орк. «Справился?» «Нет», — холодно ответил Геральт. «Я отказываюсь от задания. Вот деньги». Он протянул орку 3 пачки соток. «Хм», — удивился орк. «Почему ты отказываешься? И потом, помнится, я давал тебе несколько больше денег». «Я вычел за ложный вызов». Геральт ничем не высказывал неуверенности или сомнений, а отказался, потому что ты мне соврал. «Вот как?» — недобро ухмыльнулся дед. «В чем же я тебе соврал?» «Бульдозер, который катался по твоей конопле, вовсе не дикий. Обычный, прирученный бульдозер. Им живые управляли, конкуренты твои, аптекари безбашенного крана. Уж не обессудь, в такие дела ведьмакам соваться не резон. Так что забирай свои бабки и адьё». Ведьмак небрежным жестом швырнул пачки к ногам орка. В тот же миг, словно по мановению великого техника, в руках каждого из орков возник ствол. У кого пистолет, у кого ружье, у кого обрез. У сопляка отрока древний барабанный револьвер. Только старик остался стоять, как стоял. «Что ж ты мне грубишь, а?» — укоризненно протянул он. — «Деньгами швыряешься. Ай-яй-яй!» «А что не так?» Геральт склонил голову набок и прищурился. «Ты хотел надуть ведьмака. И думаешь, я после этого буду перед тобой на цирлах приплясывать?» «А ведь мы можем и наказать», — вкрадчиво проскрипел дед. «Ты-то один, если девку не считать, а нас, гляди, сколько!» Синтия не видела лицо Геральта, но готова была поклясться, что сейчас он криво улыбнулся, потому что самое время было сыграть на публику. Улыбнулся хищно и с угрозой, как могут только люди, не боящиеся в одиночку, стоять перед дюжиной стволов. «Ты угрожаешь мне?» — ровно спросил Геральт. «Ты угрожаешь ведьмаку? Побойся жизни, старик. Пусть твои олухи могут питать какие-нибудь беспочвенные иллюзии, но ты-то, ты...» «Отец!» — не выдержал кто-то из толпы. «Я его пристрелю!» «Валяй!» — фыркнул ведьмак. «Пали, дуралей! Подохните все на радость аптекарям и лично безбашенному крану!» «Не стрелять!» Металлическим, в высшей степени непререкаемым тоном распорядился старик и предупредительно воздел костлявую руку. «Черт с тобой, ведьмак! Верни остальные деньги и проваливай!» «Все, что причитается, я уже верну. Ты мне солгал. Ты отнял у меня время. Время ведьмака дорого стоит. А ложь я, так и быть, прощу. На первый раз». Неожиданно заорал сопляк с револьвером и выстрелил. Геральта швырнуло назад, на спину, на асфальт. Практически в тот же миг сопляк рухнул с простреленной головой. Юная, недоучившаяся ведьмачка догадалась, от кого следует в первую очередь ожидать сюрпризов, поэтому прицелилась загодя. И началось. Синтия стреляла быстро и холодно, без злости, без остервенения. Время остановилось. Существовали только черные штрихи мишеней, ствол помповухи и спусковой крючок. Она не чувствовала ни страха, ни боли. Боль и страх придут потом, а пока все, что умела она сама, и все, чему учил ее подстреленный ведьмак, выплескивалось наружу обтекаемыми кусочками свинца и рвало чужую плоть. Лишь когда остались в живых только старик и четверо уцелевших, из тех, кто догадался бросить оружие и поднять руки, время возобновило свой бег. Синтия с хрустом передернула затвор, выплевывая очередную гильзу. «Все назад!» «Спокойно, безгранично спокойно», — приказала она. Орки затравленно повиновались. Отступили. «Руки за головы, спиной ко мне!» И снова повиновались. «А теперь на асфальт, лицом вниз!» Улеглись. Никуда не делись, даже старик. Только теперь Синтия позволила себе краешком взгляда покоситься на Геральта. Она ожидала крови, ожидала простреленной груди, почерневшей от влаги одежды и розовых пузырей поверх. Не тут-то было. Геральт сидел, привалившись спиной к черкасам, и в руках сжимал ружье. На куртке его, как раз напротив сердца, красовалось рваное дырище. Но никакой крови не было и в помине. «Пойди, собери оружие и побросай в багажник. Или нет, лучше на заднее сиденье, потом садись за руль». Сдавленно просипел Геральт. «Живо!» Синтия зачарованно повиновалась. Вместе с обрезами и пистолетами она подобрала и все три пачки соток. «Деньги брось!» — резко приказал Геральт. Впервые Синтия выполнила команду ведьмака раньше, чем осознала ее. Пачки вновь упали на асфальт, а Синтия рысью метнулась к легковушке. «Заводи!» Черкасы зафырчали раньше, чем она успела усесться за руль. Стреляная, видать, машинка не рванула дуром под пальбой, выстояла. Двигаясь, будто робот или калека, Геральт кое-как втиснулся на переднее сиденье и выставил в окно ствол помповухи. «Поехали!» — газанула Синтия от души. Ведьмак даже охнул. Полуорка мысленно выругала себя. Он же наверняка ранен. Резких маневров Синтия теперь старалась избегать. Миновали вереницу кварталов с набившими уже оскомину усадьбами-крепостями, проскочили мимо Куцева парка и небольшого озерца направо, — скомандовал Геральт и, как всегда, оказался прав. Спустя 10 минут они выехали к оживленной скоростной трассе. «Ты ранен?» — обеспокоенно спросила Синтия. «Тебя перевязать?» Никогда она не думала, что будет так беспокоиться о мужчине. Совершенно постороннем мужчине. Хотя, разве теперь ведьмак Геральт посторонний ей? «Да не ранен я», — пробурчал Геральт, морщась и шипя. «Ушиб разве что схлопотал». «Но в тебя же попали, я видела». «Попали», — подтвердил Геральт. «Но я ведь мутант, не живой. У меня кости прочные». «Бредит», — забеспокоилась Синтия еще сильнее. «Мамочки, что же делать?» Кровью около дыры по-прежнему и не пахло.